Николетта, укутанная в шаль цвета теплого каштана поверх теплой куртки, медленно спускалась с горы. Под ногами хрустел свежий снег, а в воздухе витала смесь дровяного дыма, мандариновой цедры и кофе, выплывая из дверей маленьких кафе. Деревня сияла, гирлянды из фонариков опоясывали площадь, и на витринах магазинчиков красовались вырезанные из бумаги звезды и ангелы, а на дверях старой церкви еще с Рождества висел огромный венок из можжевельника и красных ягод. Люди сновали по улочкам, одни с пакетами, полными продуктов, другие просто гуляли, наслаждаясь редким зимним солнцем. Из каждой таверны, из каждого бара доносился смех, звон бокалов и аромат аперитива, горьковатый апероль, сладкий вермут с цедрой апельсина, крепкая граппа. Ресторанчики забиты под завязку, семьи, влюбленные, старые друзья. Последние часы свободного времени, перед тем, как вернуться домой, зажечь свечи и встретить Новый год за праздничным столом. Николетта улыбалась, проходя мимо сияющих окон и витрин. Где-то за спиной, высоко на склоне, дымок из трубы их желтого домика поднимался ровной струйкой в небо. Пенелопа уже, наверное, раскатывала тесто для второго пирога. А внизу, среди сияющих улиц и звона колокольчиков, все торопились обнять друзей и сказать теплые слова до того, как Старый год тихо скажет «до свидания». Николетта протиснулась в дверь маленького ресторанчика супругов Риццоли, где было необычно многолюдно. Семьи, парочки, одинокие жители деревни заглянули сюда выпить бокал на аперитив, прежде чем идти домой или в гости на новогодний ужин. Она заразилась общим воодушевлением и попросила бокал просекко. Пусть Новый год будет не хуже нынешнего, и чтобы Пенелопа была здорова, и Брандолини не ушел в отставку, и Паулу, наконец, сделал предложение Олесе, и... Вечером за ужином будет некогда загадывать желание, и, пользуясь одиночеством в шумной толпе, она пыталась сделать это сейчас. Но мысли разбегались, и она никак не могла сосредоточиться и боялась упустить что-то важное. На прилавке лежали бесплатные закуски для каждого, кто взял бокал вина. Крохотные крастини с ветчиной и индейкой, фрикадельки на шпажках, картофельные ньокки в соусе песто, оливки и крохотные маринованные огурчики, пикули. А рядом десерты. Вот это да! После такого аперитива места для ужина точно не останется. Она огляделась по сторонам в поисках знакомых и заметила молодую пару за соседним столиком. Девушка чуть за 20, миниатюрная, празднично одетая в белую блузку с оборками спереди и пышными рукавами. Серебряные серьги-кольца покачивались, когда она поправляла кудрявые волосы, разговаривая с молодым человеком рядом. В отличие от хорошо одетой подруги, ее спутник особо не старался. Рубашка с расстегнутым воротником и закатанными рукавами, и выцветшие джинсы. Сидя за столиком, он наклонился вперед, слушая свою девушку. В парне почудилось что-то знакомое, но Николетта не могла понять, что именно. «У меня просто такое чувство, что я видела этого парня раньше, но не могу вспомнить где. Неважно, это не имеет значения». Она старалась не смотреть на молодого человека. Никак не могла вспомнить, на кого он похож. Это раздражало. Если она узнавала кого-то в своей деревне, то, разумеется, должна была помнить его. Николетта случайно встретилась взглядом с девушкой. Та удивила ее, широко улыбнувшись. «Чудесно, правда?» Николетта кивнула. «Да, здесь сегодня устроили восхитительное пиршество». «Анна так и сказала. Моя подруга, дочь хозяев. Поэтому мы и зашли. А вы тоже с ними знакомы?» «С сеньорами Риццоли? Да, конечно. Они все еще не могут поверить, что их дочь не маленькая девочка», — улыбнулась Николетта. «Именно так. Кстати, меня зовут Далия, а это Лео». «Николетта». Лео мельком взглянул на пожилую даму и одарил ее гримасой, которая, видимо, должна была сойти за улыбку. Какая странная пара. Далее такая жизнерадостная, общительная, а Лео кажется ее полной противоположностью. Лео отвернулся и посмотрел в сторону входной двери. Похоже, ему надоела болтовня девушки. «Не обращай внимания, это не твое дело, Летта Денизи». Рассматривая юношу в профиль, Николета опустила глаза и заметила что-то торчащее из его заднего кармана. Она улыбнулась про себя, когда поняла, что это. Он засунул в карман бейсболку. Видимо, девушка все же заставила его снять головной убор. Внимание привлекла темная полоса на белой части ткани. Николета прищурилась, разглядывая отметину на кепке. Теперь она поняла, почему Лео показался ей знакомым. Она видела его утром в спортивном баре. Он был одним из молодых людей, сидевших за столиком позади нее. Тогда не было девушки, чтобы снять с него кепку. Женщина усмехнулась при этой мысли, но улыбка быстро исчезла. Она вспомнила, как еда молодых людей разлетелась по полу, когда она столкнулась с официантом. Николетта почувствовала, как у нее покраснели щеки. Вот дурацкая особенность. Она ничего не сказала им утром, теперь придется извиниться. «Мне показалось, я тебя узнала». Лео взглянул на нее, затем отвел взгляд, грубо сказал. «Не думаю. Я никогда раньше не был здесь. Знаете ли, не на что шиковать». «Ах, вот оно что! У него нет денег, но парень все ж согласился встретиться здесь с Далией, но чувствует себя здесь не в своей тарелке». «Не здесь. Вы с другом сидели в баре сегодня утром». Николета запнулась, но продолжила. «Боюсь, я не заметила бармена, и вся ваша еда упала на пол. Мне очень жаль». «Нам принесли другую». «Ну, мне очень жаль, что я была такой неуклюжей. Мне следовало извиниться тогда же». Далия улыбнулась. «Ну что вы, это ж такая мелочь. Лео часто ходит с друзьями в спортивный бар. Но сегодня у меня день рождения, и я уговорила его прийти сюда». «Здесь мило». Николета чувствовала себя некомфортно. Она только что познакомилась с этой парой и не хотела вникать в тонкости их отношений. Теперь, когда она извинилась за утреннюю аварию, можно уходить. «Приятно познакомиться. Надеюсь, ваш вечер будет приятным». Далее просияла. «Он уже замечательный. Лео принес мне чудесный подарок. Не знаю, почему он не хочет, чтобы я надела его сегодня. Он отлично подойдет к моим серьгам». Девушка открыла свою изящную сумочку и что-то вытащила. Открыла ладонь, и перед Николетой предстала изящная серебряная брошь в форме листочка. Три жемчужины украшали лист. Николета онемела. Запинаясь, она произнесла: «О, да-да, она очень красивая. Идеально подходит к моему наряду». Далее приложила брошь к плечу блузки. «Но Лео сказал, что в следующие выходные он отвезет меня куда-нибудь в особенное место, и мне следует приберечь брошь до этого дня». Она надула губки. «Хотя сегодня я бы очень хотела ее надеть». Жизнерадостная открытость девушки убедила Николету, что Далия понятия не имеет, откуда Лео взял брошь. Или это совпадение? Краем глаза она снова посмотрела на Лео. Его светлые волосы были примерно такой же длины, как у грабителя, и телосложение было таким же. Она сознательно старалась сохранить нейтральное выражение лица, гадая, узнал ли ее Лео. Хорошо, если он думает, что они встречались только в баре. «Прекрасная идея — приберечь украшения для вашей особой прогулки в следующие выходные». Николетта заставила себя улыбнуться. «Теперь, надеюсь, вы меня извините. Думаю, мне пора. Приятного аппетита». Отойдя в сторону, Николетта набрала номер Брандолини. Карабинер ответил сразу же. «Я в кафе, на Виа Национале. Здесь тот парень, грабитель». «Уверена?» «Да. Почему? Он подарил своей девушке брошь. По описанию она точно такая же, как та, что описала сеньора Симона. И этот парень, Лео, действительно похож на грабителя. Тот же цвет волос, примерно тот же рост и телосложение. Хорошо, едем, ни во что не вмешивайся. Ей ничего не оставалось, кроме как ждать карабинеров. Сколько им добираться сюда от станции? Минут 10? Николета никак не могла расслабиться и отвести взгляд от парочки. Она была рада, что Лео сидит к ней спиной. Его бейсболка. Похоже, именно он стоял в проходе в хозяйственном магазине, а они, увлеченные рассматриванием продавца, даже не обратили внимания. Может быть, он слышал их разговор с Олесей там, у полок. Она даже припомнила, что он ухмылялся, когда они проходили мимо. За окном сверкнула мигалка. Видимо, машина карабинеров остановилась на углу улицы. Дальше они пойдут пешком. Виа Национале слишком узкая для автомобиля. Дверь открылась, и вошли двое карабинеров. Все взгляды обратились к ним, и шум смолк. Одним из офицеров оказался Пауло. Он взглянул на Николету, и женщина кивнула в сторону парочки. К сожалению, она не видела лица Лео, когда полицейский попросил его выйти на улицу. Но парень не возражал, встал из-за стола и пошел впереди полицейского к входной двери. Понял ли Лео, почему офицер хочет с ним поговорить? Было ли ограбление первым подобным преступлением в его жизни, или он был замешан в других? Когда Лео проходил мимо Николетты, он остановился и посмотрел ей в глаза. Парень понял, кто позвонил карабинерам. Потом его взгляд скользнул к входной двери, он напрягся, а затем резко развернулся, толкнул полицейского к ближайшему столику и повернулся к двери. Не задумываясь, Николетта вскочила и изо всех сил сама толкнула молодого человека. Лео рухнул на десерты, расставленные на стойке. А Николетта, словно тигрица, бросилась на него сверху и заколотила сумочкой по голове. Локоть парня попал ей по скуле, но в пылу борьбы она этого даже не заметила. «Сеньора, сеньора, можете его отпустить!» Карабинер говорил строгим тоном, но выглядел комично. Вся форма во фрикадельках. Когда парня увели, кто-то из персонала протянул Николетте рулон бумажных полотенец. В дамской комнате она взглянула на себя в зеркало и ужаснулась. Куртка в креме от пирожных, волосы разлохмачены, очки съехали, а под глазом вот-вот разольется огромный синяк. Но в этот раз она даже не подумает извиняться перед Лео. Как можно незаметнее она выскользнула за дверь. У машины стоял Лео в наручниках, рядом два карабинера. «У нас вопросы по поводу краденого имущества». «Я ничего не знаю о краденных вещах». «Принести брошь?» — поинтересовалась Николетта. «Где она?» «У его девушки». «Вы можете попросить, чтобы она принесла брошь? Если откажется, уж, пожалуйста, ни на кого не нападайте и позвольте нам самим разобраться». Николетта повернулась к выходу в кафе. Там стояла ошеломленная Далия. Николетта доброжелательно улыбнулась. «Боюсь, офицерам нужно увидеть брошь, которую вы мне показали». Далия нахмурилась. «Почему? Лео подарил ее мне на день рождения». «Знаю. Но она может быть украдена, поэтому карабинерам нужно это проверить». Неохотно Далия порылась в сумочке, протянула изящную серебряную брошь. Ее голос дрожал. «Я знаю, что у Лео не так много денег. Он живет с мамой и пытается подработать, как разнорабочий. Но он бы не стал воровать, чтобы сделать мне подарок на день рождения». «Пусть его спросят карабинеры». «Как жаль милую девушку, но она ничего не могла сделать, чтобы смягчить удар». Николетта вернулась к офицерам и передала брошь. «Вы неподражаемы, сеньора!» Пауло рассмеялся. «Накинулись на парня, как тигрица. Надо быть с вами осторожнее, а то не ровен час. Только у вас на лице под глазом. Вы уже видели?» Николетта потрогала скулу и поморщилась. Лео усадили в машину, и вскоре улица опустела. Николетта взяла себя в руки и вернулась в кафе. Снова наступила тишина. Владелец кафе, убиравший столик, выпрямился и посмотрел на нее. «Мне очень жаль, что я испортила твои десерты и устроила беспорядок». Хозяин кафе еще мгновение молчал, потом улыбнулся. «Не волнуйся. Хорошо, что ты его поймала. К тому же, ты знаешь, я всегда много готовлю. На кухне еще тирамису и яблочный пирог. Надо же, напал на беззащитную женщину в нашей деревне. Ты молодец!» Кафе разразилось аплодисментами.